Глава 7. Пит Маркус, громадный песочно-волосый детектив, сидел боком за маленьким неряшливым письменным столом в пустом кабинете, в котором у противоположной стены стоял еще один такой же стол. Тот был аккуратный и прибранный. На нем размещался ониксовый письменный прибор с зеленой промокашкой, небольшой латунный календарь и раковина морского уха, служившая пепельницей. У окна на стуле с прямой спинкой была поставлена на попа набитая соломой круглая подушка, выполнявшая роль мишени. В левой руке у Пита Маркуса была пригоршня ручек с перьями, и он метал их в подушку, как мексиканский метатель ножей. Делал он это рассеянно, без особого мастерства. Дверь открылась, вошел Делагерра. Он прикрыл ее за собой, прислонился к филенке, глядя на Маркуса. Песочноволосый со скрипом развернул свой стул, наклонился вместе с ним назад, так что тот коснулся стола, почесал подбородок широким ногтем большого пальца. — Привет, испанец, как съездил? Шеф рвет и мечет, ждет тебя. Делагерра хмыкнул, сунул сигарету между блестящими коричневыми губами. «Ты был в кабинете Марра, когда там нашли эти фотографии, Пит?» «Да, но нашел их не я. Нашел их комиссар. А что?» «Ты видел, как он их нашел?» Маркус посмотрел на него широко открытыми глазами, затем спокойно, настороженно сказал. «Он их нашел, это точно, Сэм. Он их не подложил, если ты это имеешь в виду». Делагерра кивнул, пожал плечами. «Пули проверили?» «Да, не 32-го калибра, 25-го. Миниатюрная пушечка, черт бы ее побрал, можно спрятать в кармане жилета. Никколитовые пули, пистолеты, между прочим, автоматические, а гильз мы не нашли». «О них Имли вспомнил», — ровно сказал Делагерра. «А вот фотоснимки, из-за которых убил, оставил». Маркус опустил ноги на пол, подался вперед, глядя из-под рыжевато-коричневых бровей. «А что? Из-за фоток у него появляется мотив, но поскольку пистолет в руке Марра, убийство получается преднамеренное». «А голова у тебя варит, Пит». Делагерра прошел к небольшому окну, постоял, глядя на улицу. Немного погодя, Маркус глухо сказал: «Ты считаешь, что я ничего не делаю, так ведь, шпанский?» Делагерра неторопливо повернулся, подошел к Маркусу и стал рядом, глядя на него сверху вниз. «Не злись, малыш, мы работаем в паре, а меня как будто родственником Марра отзывают в управление. Вот и вымещаю зло на тебе. Ты тут спокойненько сидишь, а меня посылают на озеро Пума, только того ради, чтобы подложить мне в машину тушку оленя, и чтобы я попался охотничьему инспектору». Маркус неторопливо встал, прижимая кулаки к ногам. Его тяжелые серые глаза широко открылись, ноздри большого носа побелели. «Так далеко, Сэм, здесь бы никто не зашел». Делагерра покачал головой. «Ну, я тоже так считаю, но им могли присоветовать послать меня туда. А остальное мог сделать и кто-то посторонний». Пит Маркус снова сел. Он взял одну из перьевых ручек и со злостью запустил ею в круглую соломенную подушку. Перо воткнулось, задрожало, сломалось, и ручка с шумом упала на пол. «Послушай», — хрипло сказал он, не поднимая глаз. — «Для меня это просто работа, только и всего. Средство к существованию. У меня нет никаких идеалов относительно работы в полиции, как у тебя. Одно твое слово, и я швырну эту чертову бляху в морду старику». Делагерра наклонился, шутливо ткнул его в бок. — «Забудь об этом, фараон. У меня есть кое-какие идеи. Ступай домой и напейся». Он открыл дверь и быстро направился по обложенному мрамором коридору к тому месту, где тот, расширяясь, образовывал альков с тремя дверьми. На средней было написано: «Шеф детективов, войдите». Делагера прошел в небольшую приемную с обыкновенной стойкой посередине. Сидевший за стойкой полицейский стенографист поднял глаза, затем кивнул на внутреннюю дверь. Делагера открыл дверцу в стойке, постучал во внутреннюю дверь и вошел. В большом кабинете находилось двое. Шеф детективов Тодд Маккин, крупный, нескладный, несколько дряхлый мужчина, восседал за тяжелым письменным столом. Он окинул Делагеру жестким взглядом. У него было вытянутое грустное лицо человека, которому не угодишь. Один глаз сидел у него в голове как-то криво. Человек на стуле, стоявшем сбоку письменного стола, был одет как денди, носил короткие гетры. Рядом с ним на другом стуле лежали перламутрово-серая шляпа, серые перчатки и трость эбенового дерева. У него была копна седых волос и красивое лицо гуляки, розовое от постоянного массажирования. Он улыбнулся Делагере с несколько ироничным видом, закурил сигарету в длинном янтарном мундштуке. Делагера уселся напротив Маккима, бросил короткий взгляд на Седовласова, сказал: «Добрый вечер, комиссар». Комиссар Дрю небрежно кивнул, молча. Маккин наклонился вперед и сжал тупые пальцы с обгрызенными ногтями на блестящей столешнице. «Долгонько вы что-то не докладываете», — спокойно заговорил он. «Нашли что-нибудь?» Делагера уставился на него, уставился совершенно невыразительным взглядом. «А мне и не полагалось ничего находить. Разве что тушку оленя в багажнике собственной машины». В лице Маккима ничего не изменилось, не дрогнул ни один мускул. Дрю провел отполированным розовым ногтем себе по горлу и издал рваный звук языком и зубами. «Что это за шутки с боссом, парень?» Делагера продолжал смотреть на Маккима, ждал. Макким заговорил неторопливо, грустно: «У вас хороший послужной список, Делагера. Ваш дед был лучшим из шерифов, какие когда-либо служили в этом округе. Сегодня вы страшно подмочили свою репутацию. Вам предъявляют обвинение в нарушении правил охоты в неповиновении офицеру округа Толука, находившемуся при исполнении служебных обязанностей, и сопротивлении аресту. Что вы на все это скажете?» Делагера безо всякого выражения спросил: «На меня выписан ордер?» Маккин очень медленно покачал головой. «Это обвинение всему отделению. Формальной жалобы нет. Отсутствие доказательств, я полагаю». Но он сухо улыбнулся. Делагера спокойно продолжал: «В каковом случае, я полагаю, вы потребуете, чтобы я сдал бляху?» Маккин молча кивнул. «Вы слишком горячи и слишком скоры на расправу». Делагера вытащил бряху, потер ее о рукав, посмотрел на нее и подтолкнул по гладкому дереву стола к Маккиму. «Окей, шеф», — очень тихо сказал он. «У меня испанская кровь, чисто испанская, не негритянско-мексиканская, не янки-мексиканская. Мой дед разделался бы с подобной ситуацией, потратив меньше слов и больше пороха, но это вовсе не означает, будто я считаю это смешным. Со мной это специально подстроили, потому как когда-то я был близким другом Донагана Марра. Вы знаете, и я знаю, что это обстоятельство никогда не отражалось на исполнении мною своих обязанностей. Комиссар же и его политические сторонники подобной уверенности, вероятно, не испытывают». Дрюк вдруг встал. «Чёрт побери! Да как вы смеете так со мной разговаривать?» — взвизгнул он. Делагера неторопливо улыбнулся, Он ничего не сказал, даже не посмотрел на Дрю. Тот снова сел, хмурясь и тяжело дыша. Немного погодя, Маккин смахнул бляху в средний ящик своего стола и встал. «До заседания комиссии, Делагерра. Вы от работы отстраняетесь. Держите со мной связь». Он быстро, даже не оглянувшись, вышел из комнаты через внутреннюю дверь. Делагерра толкнул стул от стола и поправил шляпу на голове. Дрю прочистил горло, напустил на себя примирительную улыбку и сказал: «Возможно, я и сам несколько поторопился. Это во мне от ирландца. Не обижайтесь. Урок, который вам преподают, это нечто такое, через что нам всем пришлось пройти. Вы позволите дать вам совет?» Делагерра встал, улыбнулся ему сухой улыбочкой, которая коснулась лишь уголков его губ. «Я его знаю, комиссар. Не соваться в дело Марра». Дрю засмеялся. К нему вернулось благодушие. «Не совсем. Такого дела Марра нет. Имлей через своего адвоката признал, что это он стрелял в целях самозащиты. Утром он сдается властям. Нет, мой совет касается кое-чего другого. Вернитесь вокруг Толука и извинитесь перед инспектором. Но я думаю, больше ничего не потребуется. Попробуйте, сами увидите». Делагерра спокойно подошел к двери и открыл ее. Потом повернулся, показывая в улыбке ослепительно белые зубы. «Я узнаю мошенника, когда вижу его, комиссар. Ему уже с лихвой заплатили за все его хлопоты». Он вышел. Дрю посмотрел, как дверь за ним тихо закрылась. Лицо у него застыло от ярости. Розовая кожа стала серой, как тесто. Рука, державшая янтарный мундштук, задрожала. На колено его безупречных брюк с острыми, как нож, складками упал пепел. «Ну, черт!» — напряженно проговорил он в тишине. «Может, ты чертовски гладкий испанец. Ты, может, и гладкий, как зеркальное стекло. Тем легче сделать в тебе дырку». Он встал, неловкий от гнева, аккуратно стряхнул пепел с брюк, потянулся за шляпой тростью. На маникюренные пальцы дрожали.